Эфрер, заглянув в комнату, заинтересованно спросил дух места, который теперь был не полупрозрачным, а очень даже непрозрачным. «Да я так, бурчу», — улыбнулся. «У тебя яблок нет случаем, Эфес», — печально вздохнул дух в образе пони, и у меня в руке материализовалась морковка. Судя по аромату земли, буквально мгновение тому назад сей овощ находился в чьей-то грядке. «Спасибо», — очистив подношение магией, захрустел морковкой. «Кстати, а где твоя шляпа?» Эфес, раздраженно махнув копытом, пони-кобылка полностью зашла в комнату и улеглась перед камином. «Как думаешь, сможем мы спокойно пожить без новых приключений?» Похрустывая морковью, спросил у духа места. «Эф-эф-эф», приложив копыто к морде, тварюшка явно заржала. «А ты пессимистка», начал было я, но уже знакомая мелодия простейшей полифонии прервала меня. Со вздохом вынул из кармана мобильный телефон с кнопочками и антенкой. Приложив его к уху, я лишь покривился, услышав то, что сказал мой, якобы, отец. «Я понял». Эфрер, развернув уши в мою сторону, вопросительно фыркнула лошадка. «Никогда такого не было, и вот опять», вцепился пальцами в собственную шевелюру и взвыл. «Школа, меня записали в ёаную школу». «Опять, а-а-а». «Эф-эф-эф», приложив копыто к морде, лошадка опять заржала. Покачав головой, выбрался из наколдованного кресла, которое стояло в наколдованном доме и, оставив магическое существо ухахатываться в одиночестве, вышел на улицу. Сменив сапоги на более удобную обувь, я оседлал тривиальный мотороллер и покатил по дорожке, скорее, тропинке, что вела в сторону недавно построенного модульного дома, в котором я официально, по документам, проживал со своими родителями. Мотороллер – это не метла, конечно, но с магически улучшенной подвеской поездка тоже была комфортной, да и продлилась недолго. Было достаточно выехать из-за закрывающих вид на мой дом холмов, как вот оно, официальное жилье. Хм, подъехав к дому и заглушив мотор, я покосился на явно чужую машину. «Мам, пап, я дома», попытался я максимально антуражно оповестить о своем прибытии. «Макс, поздоровайся, у нас в гостях героиня Брэктон Бэй», оповестила меня Эльза Андерс, моя, по документам, мать. «Здравствуйте, героиня Брэктон Бэй», немного схохмил я, зайдя в гостиную, где на диванчике сидела мисс Ополчение. Проигнорировав гостью, я обратился к мужчине, к Томасу Эндерсу, моему, по документам, отцу. «Пап, что за фигня? Договаривались же, что на домашнем обучении буду. Извини, сын, но они тут наглухо конченые», мужчина без обиняков расставил все точки над «и». «Кстати, тебе что, совсем не интересно, зачем здесь героиня?» «Па, ты мое отношение к кипам знаешь», окинул девушку скучающим взглядом. «У них тут единственный приличный герой был, да и того замочили». «Простите, но о ком именно речь?» Достаточно вежливо уточнила мисс Ополчение. «Ну, так инквизитор же», указал пальцем себе за спину. «Тут рядом городок в честь его брата назвали. Вообще-то он признан злодеем», педантично напомнила женщина. «И инквизитора не замочили, как ты говоришь. Он на родину уехал. Вы его злодеем при достаточно большом стечении народа назовите, мигом камнями закидают», фыркнул. «Ну а тогда, немного перепутал, бывает. Впервые встречаю подростка, которому настолько безразличны кипы», одними лишь глазами улыбнулась героиня, так как нижнюю часть ее лица закрывал платок. «Я ожидала более приветливой реакции от человека, который не погиб лишь из-за этих самых кипов, которые сдерживали губителя». На мгновение я даже из образа выпал, так как героиня только что переступила через табу. Психологи запрещают напоминать официальным жертвам губителей о произошедшей трагедии. Понятно, что в жизни такое невозможно, но то в жизни, герои это правило в целом не нарушают. А я, по документам, нос к носу сталкивался с бегемотом. Однако я сейчас непроизвольно вспомнил тот самый вагон, который случайно, я надеюсь, что случайно, сожгли кипы во время нашего второго рейса. Затем пара флешбиков со времен допроса кипов котла проскочила перед глазами. Раздражение сорвало мысленный запрет, и я невольно мазнул своей магией по мыслям героини. Однако вместо слоя с текущими мыслями я сразу провалился в область ярких воспоминаний. Видимо, мое раздражение искало неприятные для гостей воспоминания, и таки да, такие воспоминания я нашел. Возвращаясь к машине, внимательно смотрите под ноги. Вы ведь не хотите разминировать собою мину, оставленную нашим барбосом? Зрачки героини буквально заполнили собою радужку. В руке у нее материализовался пистолет, а сама она явственно дернулась. Мгновение и зрачки неспешно возвращаются к изначальному размеру, а пистолет исчезает в синеватой вспышке. «Извините», — задумалась, отведя взгляд в сторону, пробормотала женщина, но к чести героини она мгновенно взяла себя в руки и даже улыбнулась. «Впрочем, что это мы пикировки устраиваем, в самом-то деле, я здесь совершенно по другой причине. Сын, ты это, в самом деле, не языкать со взрослыми. Мне за тебя стыдно», — попенял мне мужчина, явно поняв, что мы с героиней каким-то образом успели наговорить друг другу гадостей. «Ничего страшного, мистер Андерс, это я виновата», — сказала, не подумав, немного напряженно улыбнувшись, достаточно спокойным голосом произнесла героиня. «Макс, скажи, ты встречал здесь существо, похожее на пони?» «Вроде бы нет», — сделал вид, что задумался. «Вы случайно не про те мифические укусы невидимой лошади, про которые рассказывают ребята в барсучьем поселке?» «Да, я про этот самый слух», — кивнула девушка. «Так ты точно не встречал эту, скажем так, лошадку?» «Нет, эту лошадку я не встречал», — отрицательно покачал головой. «А что, она реально существует?» «Мы подозреваем дело 53», — пояснила девушка и достала визитку из напоясного подсумка. «В общем, если увидите что-то такое, дайте знать». «Без проблем», — пожав плечами, передал визитку героине Томасу. «Мисс ополчение». Заведя мотор, девушка задумчиво посмотрела на свежепостроенный дом и, достав из кармана устройство, похожее своим видом на смартфон, провела по его экрану пальцем. «Дракон, ты проанализировала запись?» «Конечно», — ответил голос с легким канадским акцентом. «Он соврал, когда говорил, что не видел пони. Значит, мне не показалось. Кстати, мне понятна его реакция на вашу бестактность, мисс ополчение, но почему вы отреагировали на его слова так ярко?» «Я», — героиня прикрыла глаза ладонью, — «я получила свои силы, когда нами разминировали минное поле. Простите, вы имеете в виду, даже веса ребенка достаточно, чтобы сработала хорошо замаскированная противопехотная мина, а нас, мелких, у них было в достатке. Прошу прощения за то, что напомнила». «Нет-нет, все хорошо», — тряхнув головой, пробормотала героиня. «Но все равно удивительно, насколько неудачные слова подобрал этот подросток. Встреча с губителем вполне могла быть причиной триггера», — помолчав, предположила мисс Дракон. «Думаешь, что он кейп?» Девушка убрала ладонь от глаз и посмотрела на устройство. «На ум приходит злодейка по прозвищу Сплетница», — раздалось из устройства. «Иногда казалось, что она читает мысли». «Умник», — героиня нахмурилась. «А не надумываем ли мы?» «Может, и выдумываем», — хмыкнула мисс Дракон. «Но он нам соврал, дважды. Так что приглядеться в любом случае стоит. Хотя бы лишь для того, чтобы выйти на это самое пони. Явно же дело 53, часть 21, что дозволено Юпитеру. Дрон-шпион, тип СМ, ревизия 17, партия 5, номер в партии 804. Наблюдение вел разведывательный дрон «Мисс Дракон», известнейшего кейпа-технаря и, о чем знали единицы, самого настоящего искусственного интеллекта. Дрон, что спрятался в кроне дерева еще ночью, с бесстрастностью механизма наблюдал за необычной парочкой, что спускалось к реке. Парень лет 15 на вид, в шлепках, шортах, футболке без рисунка и соломенной шляпе нес в руках удочку и ведерко с прикормкой да червяками. Идущая рядом пони-кобылка задорного, нехарактерного для коней, цвета, тоже имела на голове соломенную шляпку, и это была вся ее одежда. Ну а корзинку с бутербродами и напитками она держала, за неимением рук, в зубах. «Куда идем мы, Сэплджик? Большой-большой секрет, и не расскажем мы о нем». «ФРР», — фыркнул дух места, изобразив на мордочке сомнение. «Яблочко, не будь букой», — взмахнув ведерком, заявил подросток. «Вторую неделю тишина, ни тебе трупов, ни тебе разрушений, мир и благодушие». «ФС, нет, тут ты, конечно, права, в городе и трупы, и разрушения, но раз мы живем на особицу, то по местной традиции можем сделать вид, что этого всего в мире просто нет. Толика солипсизма пойдет только на пользу расшатанным нервам». «Ф-ф-ф», — судя по всему, засмеялась лошадка, но ручка корзинки в ее зубах заглушила звук. «Смейся, смейся», — делано обиделся подросток. «Так и где ты предлагаешь остановиться?» Пони вильнула в сторону реки, и парень пошел вслед за ней. «Недурно», — кивнул подросток, подготавливая удочку к применению. Ну а лошадка неожиданно подпрыгнула, ударив по земле передним копытцем, будучи еще в воздухе. Не то всполох, не то оптическое искажение, и дрон наблюдает появление обыденного ковра с классическим рисунком. Приземлившись на ковер, лошадка задумчиво потопталась по нему, расправляя небольшие неровности, и только после всех этих мероприятий поставила свою ношу на землю. ФРР, словно бы спросила что-то лошадка у парня, но тот лишь отрицательно головой покачал. Пони же распласталась на ковре, затем потянулась, словно кошка, и корзинка сама собой открылась. Из нутра классической тары для пикников выпорхнул бутерброд и бутылка с морсом. Мгновение, и лошадка откусывает от бутерброда, который сам собой влетел ей в пасть, внушительный кусок. Следом нечто подобное изобразила и бутылка с морсом. А парень, он надел червяка на крючок и закинул снасть в воду, после чего уселся на стул, который появился после очередного удара паничьего копытца о землю. «Спасибо», — поблагодарил парень и, откинувшись на тряпичную спинку стула, немного повел удочкой. СКП, кабинет директора, директор Эмили Питгот и два героя, мисс ополчения и Крутыш, только что закончили просматривать нарезку видеопотока с драконьего разведюнита. «Неправильная какая-то лошадь», — заявил Крутыш и пояснил. «Сэндвичи у них с ветчиной. И это все, что тебя зацепило?» — вскинув брови, уточнила Эмили. «Ну да», — кивнул малолетний герой. «В остальном круто все. Очень зашибательские навыки. Завидно даже». Эмили Питгот покосилась на взрослую героиню, но та лишь вздохнула и взгляд в сторону отвела. «Ну, вы же сами видели, как солнце припекать начало, а на копытом топе вместо ковра целая беседка образовалась», — превратно поняв вздох старшей коллеги, пояснил свою позицию герой-подросток. «Офигеть, как удобно! Я проехала по указанным дракон местам, судя по всему, изначальные постройки барсучьей коммуны именно эта лошадка создавала. Никто не видел, как их построили, и никто не видел, как их демонтировали. Ну и свойства не совсем обычные. Не лошадка, а дело 53, педантично поправила Эмили. «У нее на заднице яблоки нарисованы, а не омега», — не согласился Крутыш. «Не на заднице, а на крупе», — невольно поправила Эмили. «Директор, вы уж определитесь, лошадь это или нет». «Отставить болтологию», — вздохнула Эмили. «Как кейп это локахаем пони, да, пони очень сильна, и есть основания считать, что этот кейп сотрудничал с барсуком. А еще она сотрудничала с триумвиратом», — пожал плечами Крутыш. «Сами же говорили, что первые строения того городка были ее, а значит, и раненых героев лечили в ее постройках». «Это уже не столь важно», — отмахнулась директриса, но все же согласилась. «Впрочем, это можно рассматривать как довод во время вербовки». «Слушайте, а парень это случайно не инквизитор?» — хмыкнув, спросил Крутыш. «Точно нет, у нас есть образцы волос, и их структуры не совпадают», — покачала головой мисс ополчения. «Структуры? Вы про ДНК? Образца ДНК инквизитора, пригодного к сопоставлению, у нас нет», — ответила директриса и пояснила. «Допускаю, конечно, что кто-то из них мог быть оборотнем, но инквизитора мы не будем вспоминать. Уехал и уехал. С глаз долой, из сердца вон». «Угу», — кивнул Крутыш, и теперь уже он отвел взгляд в сторону, стараясь не улыбаться. В свое время он был сильно шокирован тем, что Хрюшка, известная кейпоненавистница, что каждый день мучилась почками и лишним весом, добровольно отдалась в руки панацея, которая превратила Хрюшку во вполне себе худую женщину. Однако характер эта операция не исправила, и после операции у Питгот появилась какая-то личная неприязнь к инквизитору. Но, при всей своей нелюбви к этому кейпу, она не раз заявляла, что его спорные методы имеют смысл. Такая вот двойственность. «Как я понимаю, мне надо сходить и пообщаться с лошадкой», — пригласив ее в программу стражей, сменил тему подросток. «Этим займется мисс ополчения, так, как одному богу известно, что может быть в голове у этой лошади. Твоя же задача, Крутыш, иная. Ты должен поговорить с Максом Андерсом», — директриса помассировала переносицу. «Надеюсь, совпадение имени и фамилии с гражданской личностью Кайзера случайно». «А он разве кейп?» — удивился подросток. «Хотя умник, да, полной уверенности нет», — пояснила мисс ополчения. «По оставленным им следам и результатам нашей проверки есть не нулевая вероятность того, что он и в самом деле умник. Взаимоотношения в семье Андерсов на сильно взаимовыгодной основе построены, как мне видится», — покривилась Эмили. «Пока что собранные материалы подтверждают, что Андерсы, возможно, используют навыки паренька, но за руку мы их не поймали, а все доступные нам материалы условно законные. Поэтому нам и нужен ваш разговор. Мне всегда казалось, что дай мне волю, я залезу в кроватку и буду спать сутками. Как показала практика, хватило меня на 2 недели абсолютного безделья, после чего я начал выбираться на рыбалку, потом на рыбалку, совмещенную с пикником, затем просто на пикник. А сегодня я планировал посетить кратер, на месте которого когда-то располагался первый наколдованный мною дом. Так-то на месте кратера, который постепенно превратился в крошечное озерцо, я уже был, когда рассматривал вопрос восстановления волшебного домика. Однако, по здравому размышлению, тусить в эпицентре проявления киповских сил было боязно. То, что мои заклинания не фиксируют почти ничего опасного, еще не означает, что там вообще ничего стрёмного нет. «Макс, там герои», опять окликнув меня, оповестил Том, который стоял сейчас и биноклем в руках. «Странно, машина не поехала дальше». «Ах, вот оно что». Страж, всмотревшись в подлетающую к дому фигурку, кивнул сам себе. «Пообщайся, а я пошел». «Аки-доки», поставив бинокль на подоконник, вздохнул мужчина и пошел к парадному входу встречать незваного гостя. Ну а я прихватил корзинку с бутербродами и вышел с противоположной стороны дома через дверь на кухне, которая вела на участок. «Привет», — прервал мои планы немного напряженный, но все еще довольно жизнерадостный мальчишечий голос, что раздался у меня над головой. «Я хотел поговорить с тобой. Чувак, это вообще-то частное владение, и тебя сюда никто не приглашал». «Да», — самую малость смутился мой собеседник, но сразу же зашел с козырей. «Вообще-то я при исполнении нахожусь над вашим участком, а не на нем». «А что, есть разница?» «Небольшая, но есть», — кивнул подросток и, покосившись на корзинку в моих руках, расставил все точки над «и». «Идешь на пикник с той лошадкой, а ведь я на полном серьезе уже 3-ю неделю, за исключением того случая с героиней, старался по чужим извилинам не шарить. Не сказать, что в этом была какая-то необходимость». Но после того, как я целую неделю просматривал воспоминания мразей из котла, а потом и в образе инквизитора шуровал, этот навык вызывал у меня раздражение. Не сам по себе, а теми флешбиками, которые возникали при его использовании. «Понятненько», — озвучил я свое резюме, просмотрев те моменты жизни парнишки, в которых присутствовала информация обо мне. «После всех произошедших событий, я научился довольно точно по памяти шастать. Не нужно было выпадать из жизни на минуты и часы, чтобы найти и просмотреть необходимое. Однако, как ни странно, такой способ чтения чужих воспоминаний сильно расходовал магию. Хотя, казалось бы, разница в подходах была несущественной. Так что да, я лишь на пару секунд завис, после чего осознал, что у нас тут драконьи разведывательные дроны шастают, и парочка из них засняла шикарные кадры того, как мы с яблочком убиваем первые летние деньки. А сегодня так и вообще, парень пришел сподвигать меня на прохождение тестирования, а в это время мисс ополчение должна пробраться к наколдованному дому и встретиться с духом места. Ее задача в налаживании контактов с лошадкой и ее вербовке. «Ах, вот вы где», — прервал мои мысли Том, что, видимо, вышел через парадный вход и, не обнаружив гостя, обошел дом по кругу. «Нам не о чем говорить», — выбрал я линию поведения и продолжил свой путь. Однако парень лишь вздохнул раздраженно и обратился к тому. «Сэр, как возможно вы уже знаете, неделю назад закон о кипах был пересмотрен, и теперь протекторат имеет право направлять граждан на освидетельствование наличия особых сил и навыков с целью информирования и постановки на учет людей с этими самыми силами и навыками. Насколько я в курсе, у вас должны быть основания для этого». К моему удивлению, Том оказался куда более информирован об изменениях, чем я. «У нас есть материалы, подтверждающие общение вашего сына с кипом, с так называемым делом 53. Этого более чем достаточно для профилактической беседы. А так как он несовершеннолетний, то и на проверку». «Насчет беседы согласен, но насколько я помню, одного лишь факта общения недостаточно для проверки. Так что я не даю своего разрешения на проверку». «Сэр, вы понимаете, что это повлияет, в том числе, и на медицинскую страховку. Вы не можете. У сына международная страховка платина плюс». КХМ, малолетний герой явно не настолько был погружен в юридические тонкости, чтобы сразу придумать контрдовод, однако у него оказался некий конверт, который он и передал тому. Зе забавно. Том помассировал шею свободной рукой. «Удар ниже пояса, ты не находишь?» «Извините, сэр, я не знаю, что в конверте», — ответил Крутыш, пожав плечами. «Хорошо, я свяжусь с нашим адвокатом, а пока съесть-ка отсюда». Впервые на моей памяти Том позволил себе не то что мат, а столь явную грубость, тем более в отношении подростка. Еще раз простите, что так получилось, я надеялся, что мы разрешим этот вопрос простой беседой. Растерявшись, Крутыш все-таки постарался быть вежливым. Пацан, учитывая то, чем ваши крючкотворы мне сейчас угрожают, проломить голову одному надоедливому кипу это не такое уж и тяжкое преступление. Понял, не дурак, уже сваливаю. Малолетний герой сместил центр тяжести и его летательное устройство быстро набрало высоту, а затем парень сманеврировал и достаточно быстро улетел куда-то в сторону города. Ну и что там пишут? Проводив улетающего подростка взглядом, уточнил я. На самом деле макулатура, покривился мужчина. Если бы не было адвоката, то, совокупно, года полтора-два. Однако проблема не в этом. Сам факт такого разбирательства дает повод вмешаться отделу по вопросам усыновления. И что во мне такого, что они так явно хамят? Ради средненького умника и в самом деле незачем. Мужчина оглянулся, в том числе и вверх посмотрел. Ты же просто умник. Да, после переезда я вообще ничего не делал. Ну, тогда, видимо, скажи спасибо этой своей лошадке. Судя по всему, она местным героям очень нужна. А ты так, за компанию. Понятно, протянул я, возвращаясь с корзинкой обратно в дом. Яблочко, опять из-за тебя какая-то дичь завертелась. Часть 22. Психоанализ по-деревенски. ББ. Деньки выдались жаркие, во всех смыслах жаркие. И солнышко долбило лучами добра, и разборки с властями заставляли время от времени подымать задницу и нестись то на слушание, то на опрос-допрос какой-нибудь профильной организации. В итоге, через полторы недели мытарств первой не выдержала Эльза. «Я хочу к подруге, в соседний штат, выпить вина и весь вечер жаловаться на жизни окружающих мудаков. Учитывая то, что нам в целом было фиолетово, и средства позволяли и не такое, то мы ее благословили на поездку. Однако, во время созвона с этой самой подругой Эльзы выяснилось, что у нее есть двоюродный брат и он фермер. И таки да, в их регионе расплодились какие-то хищники, вроде бы койоты. Впрочем, я не вдавался в подробности, мне было достаточно того, что ребята планируют загонную охоту с большим количеством бессмысленной и очень веселой стрельбы. Ну как можно было пропустить такую активность? Но, по приезде выяснилось, что ситуация несколько иная и она странная, очень странная. Я еще мог себе представить стаи собак, что запугивают людишек в городах из-за бездействия властей и уж тем более доводилось видеть псевдоволчьи стаи. В конце концов, в первой жизни я был человеком с погонами и там даже морякам пришлось нюхнуть кровушки на суше. Даже милые котики, оставшись с мертвыми хозяевами под завалами, вполне себе прибегают к людоедству. Впрочем, к чести хвостатых, не все. С псовыми все тяжелее, так как стайный инстинкт дает им неоспоримое преимущество, а по первой, человечина лежит тут и там, в некоторых районах долго лежит. А теперь представьте всю глубину моего шока, когда выяснилось, что загонная охота будет производиться на барабанная дробь свиней. На, мать их, одичавших свиней, что сбившись в стаи, наносит фееричный урон. Свиньи, свиньи, Карл, вообще-то я Джон, явно не поняв меня, уточнил худощавый парень, одетый в киношно-штамповом стиле американской деревенщины. Я знаю, я, схватившись за голову, не с первой попытки, но я смог высказаться более внятно. Тут люди с голоду подыхают, я лично таких видел, многие батончики из мясных мух вместо мяса жрут, а у вас дикие свиньи бегают и считаются паразитами. Как, черт побери, ага, по-детски шмыгнув носом, белобрысый парень, лет 20, поправил бейсболку на своей голове и, помявшись, выдал базу. Так-то власти понять можно, в отличие от дичи это зверье не по заповедникам сидит, а по территории шатается, в том числе и на помойках питается. Чтобы хрюшек в дело пустить их не просто пристрелить надо, еще и анализы всякие лабораторные делать. Причем не те, что для домашнего скота, а более дорогие. Для нас это сплошной геморрой и затраты. Не стоит оно того. И что, у вас потом эти свиньи по полям и оврагам лежат? У нас не лежат, у нас следят за этим и штрафуют. А тогда, покивал парень. Кстати, спасибо за подарок, твои деньги прям очень в тему. Да ладно, мы, в каком-то смысле теперь родственники, пошутил я, но парень воспринял мои слова абсолютно серьезно и, расчувствовавшись, вынул из шкафа с оружием явный пулемет. Миними, нет, но база одна. Вложив не такой уж и легкий пулемет в мои руки, парень оскалился. У нас списанных патронов из арсенала штата до какой-то матери. А разве автоматическое оружие у вас тут разрешено? По документам оно не автоматическое, вынимая короб с патронами, ответил парень и ухмыльнулся. Мы с Джереми в одном классе учились, а Джереми это, шериф. Понятненько, покивал и попытался разобраться с девайсом в моих руках. Не ПК, скажем прямо, но все довольно интуитивно, хоть и не очень знакомо. Удостоверившись, что новый родственник не только щедрый, но еще и с пулеметом разобрался сам, Джон повеселел, и мы общими усилиями закрепили это пуляло на турели. Сама же самопальная турель была приварена к корпусу чего-то вроде джипа и, судя по внешнему виду, это что-то когда-то было военной техникой. Так что вечером Том ушел с первой группой охотиться на хищников с использованием ночников и винтовок с глушителями, а я, со второй группой, отправился на веселые покатушки с прожекторами и стрельбой из пулемета. Из минусов было только то, что ребятушки бухнули во время поездки, но магия вернула мне комфорт, хотя джип буквально скакал по полям. И магия же позволила нивелировать тряску во время стрельбы. Учитывая то, что каждый третий патрон был трассером, происходящее напоминало кадры из «Звездных войн» чуть больше, чем полностью. А затем я очнулся от того, что некая железка тыкалась мне в ребра. Проморгавшись, обнаружил себя лежащим на пулемете. Вокруг был уже день, а я был заботливо прикрыт одеялом. Но да, лежал я на пулемете. Уму непостижимо, как я мог заснуть в такой позе. Неудобно же. Пулемету не снятся кошмары, сплюнув густую слюну, осмотрелся. Судя по всему, укатали сивку крутые горки. Пара приемов из отклюменции, да, как оказалось и в самом деле укатали. После того, как я опустошил короб, третий по счету, меня и отрубило, невзирая на адреналин. Выбравшись из объятий самопальной турели, я покривился от буквально въевшегося в меня запаха бездымного пороха. Не сказать, что благоухал, но химии несло вполне себе заметно. Чуть не брякнувшись, на нагнувшихся ногах обошел машину и похромал к дому, где слышались голоса. И первой, кого я увидел, была Эльза. Она обернулась на звук шагов, уставилась на меня растерянным взглядом, а затем натурально заржала. «Что?» — попытался сказать я, но звук получился сомнительный, хриплый такой. «Кажется, я сорвал голос». «Естественно сорвал», — вновь заржала женщина. «Твои жизнерадостные вопли звучали громче стрельбы, знаешь ли». «Правда, ребята с ближайшего оврага начали, так что, конечно же, я тебя слышала», отсмеявшись и утерев выступившие слезы, ответила Эльза. «Кстати, когда эти охламоны проспятся, они тебе обязательно какое-нибудь прозвище придумают, возможно, похабное. А что я сделал не так? Вообще-то наоборот, это скорее признание твоих заслуг. Хотя брат жаловался, что пока у тебя патроны не закончились, им стрелять было не в кого». Под смешки подтянувшихся подружек Эльзы я заперся в ванной комнате и с чувством, с толком, с расстановкой смывал с себя всю эту пострелушечную копоть. А когда закончил с этим делом, я неожиданно для себя осознал, что спокоен. Переживания из-за казни методом бросания в арку прошли. Все те мерзости, которые я видел, разбираясь с котлом, оставили меня. Да что там, даже наезд СКП казался мне сейчас сущим пустяком. Получалось так, что несколько недель тишины и расслабляющая рыбалка — это было хорошо, но недостаточно. Мне, в самом деле, нужен был психолог после всего этого, ну или, как вчера, хорошая такая активность на свежем воздухе в компании приятных людей. ББ. Пробыли мы в гостях еще несколько дней и меня даже взяли на охоту с ночником, что и логично, ведь если с пулеметом справился, то и с, фактически, мелкашкой тоже должен был справиться. Было ли весело? Ну, так-то да, но вообще охота даже с ПНВ, не говоря уже про тепловизор, больше напоминала форменный геноцид или несложную стрелялку на компьютере. Первые 20 целей вызывали всевозрастающее чувство азарта, но к 30-му зверю это стало больше напоминать рутину. Занимательную, бодрящую, но рутину. На 40-й тушке я сломался и, приведя оружие в походное состояние, вскрыл термос с кофе и просто сидел, любуясь звездами. Поставил ли я рекорд? А нет, нет-нет. Попал в топ-3, да, но рекорда я не поставил, ибо приехали мы аккурат в сезон. После того, как в соседнем штате фермерам запретили отстреливать хвостатых, от них стали приходить натуральные толпища. Так что нет, 60 тушек на два ствола за ночь — это оказалось нормально. Раньше такого, конечно, не было, но теперь это было нормой. Ну и место специальное, и коровы подученные. Мы, фактически, сидели на холме посреди огромного поля, на котором ночевали коровы. Прямо под открытым небом ночевали, а мы бдели и постреливали. Феерично. Возвращались домой мы в приподнятом настроении, но я больше молчал, смотря в окно. Как-то так получилось, что я стал проще воспринимать окружающее. Меня окружали не охреневшие в атаке маглы, а просто люди. В основной своей массе не очень умные, но все же люди. Доминировать над ними было впадлу. По мелочи удобно, конечно, но, в общем, нет, фигня все это. Закрываться в личном мирке на манер магов из прошлого мира тоже не выход. Там-то нас, таких магов, было много, было с кем поболтать и потусить, тут же я один. Так что, как это ни печально, вливаться в тусовку надо. На своих условиях, но да, ибо скучно. Да и вообще, человек-обезьяна стайная, нам общество нужно. О чем задумался? Кинув на меня взгляд через зеркало заднего вида, спросил Том. Общаться с людьми все одно надо, так что школа — это не худший вариант. Славно. Меньше мороки с документами, кивнула Эльза. А что с героями решил? Я правильно понимаю, что я попаду под действие Билля Кипах, если СКП внесет меня в список этих самых кипов? К сожалению, да. Либо в герои, либо в злодеи, вздохнул. Героем я уже был. Да, удивленно обернулись ко мне приемные родители, но Том быстро одумался и вновь уставился на дорогу. У окружающих могло возникнуть иное мнение, но да, героем я уже был, улыбнулся. Ради смеха можно и на злодеев поработать. Правда, уровень уставщицы у стражей напрягает. А ты что, знаком с тамошними нравами? Спросила Эльза. Нет, но человеческой глупости во вселенной гораздо больше, чем атомов водорода. Так что хотелось бы уменьшить количество неприятных моментов до минимума. Как думаете, кем лучше прикинуться, если вдруг надумаю сдаться властям? Прости, Макс, я тебя правильно понял, что ты не просто умник. Я много чего могу, пожал плечами. Так что предлагайте идеи, что власти могли бы посчитать максимально безвредным. Часть 23. Дружба – это магия. Отоспавшись после поездки и пообедов, чем Эльза послала, я ушел к себе, в наколдованный домик, где обнаружил странное зрелище. На полу в зале лежали разнокалиберные мячики и кубики, а посреди всего этого бедлама, поджав копыта, разместилось яблочко с пачкой бумаги, на листах которой я распознал свои изыскания в области топологии и прочего математического непотребства. «Чем занимаешься?» – поинтересовался я, и с недоумением обнаружив в своей руке кубик с буквой «Д» на гранях. «Эфес», – вздохнула лошадка и, примагнитив ближайший мячик к копыту, продемонстрировала его мне, после чего мячик исчез из копыта и появился в моей руке. И проделал он это с посторонним звуком, которого не должно было быть при тривиальной трансфигурации. А значит, это не она. Неуверенно протянул я. Так это же дефолтная возможность духа места, разве нет? Лошадка посмотрела на меня с жалостью, как бы намекая, что база у нее от заклинателя, то бишь меня, и осознав себя, она не получила инструкцию по применению своих сил. Недовольный фырк, яблочко подскакивает на ноги и, приблизившись, тыкает в меня копытцем. Перед глазами разноцветные вспышки, вестибулярный аппарат, словно с ума сошел, но через мгновение непотребство заканчивается и по ушам бьет негромкий хлопок. Пуф-эф. Дождавшись, когда в глазах перестанут скакать темные пятна, я осмотрелся. Идеально круглое озерцо как бы намекало, что я нахожусь в 2 километрах от точки старта. Причем перенеслись мы вне пределов оптической видимости. Холмы и деревья обзор на кратер закрывали. Нехило, потрогав траву под ногами, удостоверился, что происходящее не шутка скучающего духа. «И далеко прыгнуть можешь?» Эфес, вздохнул дух, а я в очередной раз получил уточняющий мыслеобраз, а затем мельтешение перед глазами повторилось, и мы оказались в лесопосадке, что располагалось рядом с поселком Барсучьим. «Пуф-эф, 12 километров», вспомнив карту, пробормотал я и только после этого осознал главное: отток маны был незначительным, почти незаметным. Удаленность от источника вторична, главное — это точка выхода. Ты должна знать место, куда тебе надо переместиться. Лошадка закивала, подтверждая, что не может перебросить груз туда, где не бывало. А я осознал еще более важный факт. То, что я не мог решить аналитически, можно было подобрать, тривиально выдав яблочку регистрирующую аппаратуру. Достаточно ей сделать пару десятков перемещений, и у меня будет достаточно материалов наблюдений, чтобы получить математику для перемещений в пределах города. И, если боги хаоса не будут нам вредить, вполне реально отработать схему или ритуал для перемещения, как минимум, в пределах планеты. Чудно-чудно, вскинув голову, я полюбовался плохо различимым серпом луны на небе и потрепал яблочко по гриве. А не замахнуться ли нам на нечто большее, ФРР? Да понимаешь, меня информация из этого Мерлином проклятого котла беспокоит. Если они правы, то золотой человек может в любой момент обнулить всю человеческую популяцию. А луна, она же, в каком-то смысле, бесхозная. Можно сделать большой такой эффект Арманы. Думаю, если не жадничать, то можно будет довести КПД до 1%, или даже до 2%. ФС, считаешь, что мозгов не хватит? Еще раз посмотрел на Луну. Потенциал в 4 миллиона эркманы, плюс энергия. Впрочем, ты права, маги из моего мира не потянули, обгадились. Куда уж мне со свиным рылом, да в калашный ряд. Фыр, фыр, ладно, ладно, не фыркай, не буду на себя наговаривать. Вновь потрепал возмущенную лошадку по холке. Но заклинания, необходимые для построения автономной биосферы, надо бы проработать. Если станет совсем уж жарко, придется валить, и валить далеко. После нескольких часов замеров, я запомнил обработанные коэффициенты и, вооружившись волшебной палочкой, принялся за тренировочные касты. ФРР, да понимаю я, понимаю, отмахнулся от вполне своевременного напоминания, что телепортация – это штука опасная. Это дух места может почувствовать проблему и нивелировать ее во время перемещения, а мне надо соблюдать технику безопасности. Убедившись, что все положенные чары отрабатывают, так как и должны были, я рискнул и пришел в сознание, судя по освещенности, уже вечером. Подошедшая лошадка посмотрела на меня жалостливо и сбросила мыслеобраз. Судя по наблюдениям яблочка, я был целый физически здоров. А вот абсолютно пустой объем незанятой более темной материи доставлял почти физическую боль. Было бы дело в мире магов, сюда бы уже нагрянули ребята из Аврората и штатный медик из Мунга. Пыхнул я достойно, на весь резерв. Полежав некоторое время на полу, я со стоном встал и обнаружил еще один факт. Я был не в зале наколдованного дома, где производил тестовые замеры. Я был в гараже официального дома. Покосившись на стоящие рядом предметы, мне захотелось перекреститься, так как метром левее и тому с Эльзой пришлось бы очень постараться, чтобы не сесть очень надолго, по подозрению в бесчеловечном жертвоприношении приемного сына. «Ну, Найр», — буркнул я и, поддерживаемый яблочком, доковылял до кухни, где вооружился пакетом апельсинового сока и принялся лечить им последствия своей глупости. Пока восстанавливал баланс жидкости в организме, яблочко успело спереть головку сыра из холодильника и стрескать ее. Вот ведь энергетическая же форма жизни, а обычную еду вполне себе употребляет. И куда оно потом девается? Приехавшие через полчаса приемные родители квадратными глазами пялились на духа места, но даже не пытались поднимать тему наличия кипа в доме. Удивились и рассосались по своим делам, кидая, тем не менее, любопытные взгляды на коняшку, которая разлеглась перед телевизором и щелкала копытцем по пульту, переключая каналы. Это Эпплджик, для друзей яблочко, представил я духа, так как игнорирование лошадки было занятием странным и даже глупым, тем более она посреди комнаты лежит, обходить приходится. Раньше не было особого повода в представлении. Понятно, кивнул Том и на серьезных щах пожал протянутое копыто. Так это ее герои пытаются завербовать? Верно, вздохнул. Это мисс ополчение настырное, такими темпами она рано или поздно уедет в дом с мягкими стенами. В смысле, проявила любопытство Эльза. Яблочко специально для нее создает иллюзию минного поля. У мисс ополчение на этот образ очень плохие воспоминания. Но та визжит, матерится, но один черт опять лезет. Задрала. Во второй раз отгоняем уже. А поговорить? Неужели вы думаете, что после того случая я с ними не разговаривал? Спросил я, и по лицам понял, что они в мою открытость и толерантность не верят. Просил я их, чтобы от яблочка отстали, но взрослые это как дети, их тоже надо иногда бить, чтобы мозг включался. Кстати, тут какая-то подозрительная штука голубого цвета в небе висела, задумчиво пробормотал Том. Это тоже герои, ты не в курсе? В курсе, это барражирующий дрон от Мисс Дракон, такие в зонах отчуждения используют. В нашем случае он без ракет на подвесе, что, конечно, радует, но все одно раздражает. Раздражает, скорее бесит. Том подвел черту под ситуацией. Это можно считать днями с повышенным коэффициентом, и откуда такая жадность? Покачал головой. Могу накинуть, конечно, что-то купить хотите. Да вот думаю с ребятами из поселка Барсучьего скооперироваться немного, пояснил Том. Раз ты решил не нагнетать, то по судам бегать не придется, ну вот чтобы чем-то себя занять. Для конспирации, опять-таки, ну-ну, прищурился. Про твою идею открыть самогоноварню я в курсе. Да что тут такого? В принципе, ничего, прикинув варианты, кивнул. Договорились, но с тебя доля. Жадный ты, шутливо насупился Том. Кстати, хлопнул себя по лбу. Прослушку мы с яблочком теперь отслеживаем, но вот съем звука лазером или еще какую удаленную пакость можем и не заметить, поэтому большая просьба без особой надобности ничего особо важного без моего присутствия не обсуждать. От греха, яблочко. Духу места не нужна была еда от слова совсем, однако из-за изначального посыла мага и его магии, дух получился мало того, что необычный, ибо был создан без негативных эмоций и жертвоприношений, так еще и гурманом оказался, гурманом, помешанным на яблоках и выпечке. Впрочем, пироги с мясом и бутерброды с ветчиной волшебная пони тоже с удовольствием ела. «Думаешь, хорошая идея?» — отвлекся от своих вычислений маг, когда подошедшее яблочко сбросило ему свою идею. «Я не против, только...» «Слушай, а зачем бессмысленно бродить по этому человейнику, если можно сделать это с пользой?» «Эфрр», — удивился дух, — «что может быть логичнее похода в магазин?» Хохотнув, заулыбался маг. «Вот и обоснуй твоему неожиданному появлению. Мол, закончилась соль или там, эфир, точно, сыр, ты же его весь вытаскала вчера», кивнул маг-подросток, «соломенную шляпку, корзинку для покупок и кошелек в эту самую корзинку». Эфир, нахмурилась лошадка, «да, с акустической компонентой беда, а за внушение через легилименцию могут истерику устроить, задолбаемся потом от СКП отпинываться». Маг ушел в собственные мысли и не реагировал на окружающую действительность пару минут, после чего улыбнулся и объявил, свиток с волшебным пером, хотя, нет, проще трансфигурировать что-то вроде пузырька с текстом, на манер как в комиксах, гениально, над головой лошадки появилось полупрозрачное облачко с текстом, а затем появился улыбающийся смайлик, что обнимал сердечко, смайлик, словно воздушный шарик, взлетел вверх, постепенно истаивая, пока окончательно не пропал, феерично. Надо будет потом наделать фотографии из твоих мыслеобразов и поспамить на этом их форуме. Хотя, боюсь, люди и сами с этим справятся, маг хмыкнул, задумчиво улыбаясь, но вдруг вскинулся. Деньгами пользоваться умеешь же, по-твоему, пони, умеющие в интегралы, не способна посчитать сдачу? Лошадка возмущенно фыркнула и над ее головой появилась пара смайликов-шариков, изображающих возмущение и ругань. А затем появился третий шарик в виде сердечка, и этот шарик лопнул, разбросав по комнате красные лоскуты. Очень, образно, стряхнув с себя несколько лоскутов оставшихся от лопнувшего шарика, пробормотал маг и молча протянул пачку 10-долларовых купюр. Был неправ, исправлюсь. Форум Parahumans Online Brackton Bay они существуют. Бердинацаге, профи в своем деле. Волшебные пони, они существуют. Фотография 1. Фотография 2. Фотография 3. Дружба это магия. Фотография 4. Фотография 5. Возмездие во имя Лу. КХМ. Селестии. Бадбатсоп 212. Полиция Брактон Бей. Не знаю, не знаю. Как по мне, эта ваша магия больше похожа на отбитые причиндалы и укус ягодицы. Впрочем, к лошадке вопросов нет, она культурно закупала продукты по списку, когда преступник попытался ограбить магазин. Я бы тоже куснул, и не только куснул, если бы у меня над головой из пистолета пальнули. Да и отбитые причиндалы, эта белобрысая девушка у кассы постаралась. Чувак уже был обезврежен укусом, когда она выпрыгнула из-за стеллажей и начала запинывать преступника. Бердинацаге, профи в своем деле, извините, Бадбатсоп 212, полиция Брактон Бей. Я так понимаю, Бердинацаге, это были вы, Бердинацаге, профи в своем деле. Честное слово, это как-то само собой получилось. Я как раз набиралась смелости, чтобы поговорить с Эппплджик, как этот придурок сотворил это непотребство. Вовбой 08, постоялец. Эппплджик, Бердинацаге, профи в своем деле. Ну, вылитая же, Вовбой 08, ты смотрел мылит ли пон из земли Алиф, Вовбой 08, постоялец. Не смотрел, но, Судя по картинкам в сети, определенное сходство с Эпплджек заметно. Бадге, парень в теме. Судя по способу увещевания, этот новичок не такой уж и новичок в нашем городе. Я тут поспрашивал, оказывается, в поселке Барсучьем некий невидимка кусал всех, у кого были при себе наркотики. Следы зубов прям один в один. Бердинацаге, профи в своем деле. Ну и правильно, так их, Эпплджек, за задницу и копытом, копытом. Бадбатсоб 212, полиция Брактон-Бей. Уважаемые Бердинацаге, давайте без подстрекательств. Впрочем, лично мне такой метод импонирует, но то я, а по закону так делать не надо. Часть 24, рыбак рыбака, Алик. Алика хоть и считали социофобом, мизантропом и абсолютно бесчувственным чурбаном, но бояться он умел. Трудно было не испугаться, когда во время старта рейдерского захвата активов коммуны из поселка Барсучьево в помещении появилась виденная на пхо лошадка и забила всех присутствующих копытами. Без показухи и пафосных речей, первый удар и копыта пробивает Брайана насквозь, он даже удивиться не успел. Хотя, страшнее всего умерла сплетница. Поняшка, нарядно игрушечного цвета, сходу раздробила колени девушки, после чего, приведя свою жертву в сознание и обезболив, заставила вернуть все, что они успели переписать на себя. Но, к несчастью для сплетницы, она, воспользовавшись обезболивающим воздействием от пони, попыталась юлить. Хрум, клацнули зубы пони и девушка, лишившись пальца, отчаянно завизжала. После третьего, сорвавшая голос сплетница вернула все и еще из своих личных средств добавила, впрочем, это не остановило лошадку от того, чтобы раздавить голову бесполезной теперь уже жертвы. Все это время, Алик, хрипящий от слабенького, как оказалось, удара копытом в солнечное сплетение, пытался сделать хоть что-то, но смог лишь во всех подробностях рассмотреть гибель подельников. Оборвав мучения сплетницы, лошадка топнула копытцем по полу, отчего помещение вспыхнуло, словно его бензином облили. Затем пони подошла к обездвиженному Алику, и деморализованный злодей-подросток осознал, что лежит на чьей-то кухне. Перестук копыт по полу, звук и аромат обжариваемого лука, а скучающий голос произносит: «Это он, молодец, возьми с полки пирожок, как раз для тебя оставил». Тело Алика само собой взлетело и приземлилось на стул, а в поле зрения попал какой-то подросток, который, судя по всему, был занят приготовлением обеда. «Ну, здравствуй, регент, Алик, угон, Жан-Поль Василь, ох, Мерлин, как же с вами, кипами, сложно». Назвав все прозвища и настоящее имя Алика, подросток со скукой во взгляде уточнил: «Я обещал вам прощение до того, как узнал, что это ты стал причиной амнезии куклы, но ты благородно дал повод забрать мое слово назад, произведя нападение на дружественную мне организацию. За это спасибо, я ценю это». Алик неожиданно осознал, что хоть подросток и выглядит незнакомо, но его характерный жест пальцами он уже видел ранее у инквизитора. «Ты прав, это, в самом деле, я», — кивнул подросток, явно не нуждаясь в ответах Алика. Он словно заранее знал, что ему могли сказать. «И да, ты здесь не для разговоров. Уж прости мне мою тягу к болтовне». Алик почувствовал опасность, но даже взгляд не смог в сторону отвести или там глаза закрыть. Он лишь беспомощно смотрел на инквизитора, который делал непонятные жесты руками. «Это очень хорошо, что твою прошлую кейп-личность угона приговорили к пожизненному заключению», — пояснил инквизитор Алику, который со все нарастающей паникой рассматривал изменения в своей одежде. Теперь на нем была не толстовка с похабным лейблом, на нем был его старый костюм. «Мне надо, чтобы ты кое-что пронес в клетку. Отказаться, как ты понимаешь, ты не сможешь». Опять вспышка, и Алик осознает себя в каком-то, по всей видимости, борделе. Он сидит на полу, а его ноги прилеплены к полу при помощи СКП-шной пены. Судя по звукам, и сами СКП-шники были тут. Просто они еще не успели осмотреть это помещение. Трясущимися руками парень пытался достать сигарету из пачки, но получалось это у него слабо. «Суа, суа, суа!» Не сдержавшись, проорал беглый сын сердцееда, когда пальцы так и не смогли донести сигарету до рта, тривиально сломав ее по пути. «А-а-а, СКП, кабинет директора, будем вербовать?» — полюбопытствовал Штурм. «Вербовать?» Новый директор отделения СКП по ВСВ, Джон Реник, улыбнулся одними лишь губами. «В отличие от тебя, Штурм, угон причастен к похищению дочери конгрессмена. А ты должен понимать, что люди в нашей стране не равны, да и на всей планете в целом. Нет, «Так нет», сделанным безразличием пожав плечами, пробормотал Кейпи, нехарактерно для него затих. «Однако это даже хорошо», продолжил Реник, «так как этот парень обидел конгрессмена, а мы его поймали и законопатим в клетку, никого не удивит, если сей политический деятель пролоббирует нам пополнение, а он пролоббирует, мисс ополчение, скорость штурма и батарея, вот собственно и все доступные директору герои. Были, конечно, еще и стражи, та же Виста, которая по разработанной еще оружейником схеме, при поддержке броневиков оказалась очень даже эффективна против барыг. Однако стояка, крутыша и даже хамоватую призрачную сталкершу использовать можно было довольно ограниченно. Вот, собственно, и все оставшиеся силы. Остальные или погибли, или перебрались в другие отделения. Оружейник так и вообще в элиту попал, в триумвират. Мы уже заключили сделку, скупо качнув головой, пояснил директор. Раз с этим вопросом все, то осталось только и Плджик, и Макс Андерс, заглянув в распечатку, начало мисс ополчения. Предметно поговорить с Эпплджик не удалось, она лишь заявила, что бродяга рвать жилы ради общего блага будет строго по предоплате. Также она заявила, что нам нечем ей заплатить, цитирую, «резаная бумага, это не деньги, а золото я могу достать и сама, оно буквально лежит под копытами». Печально, вздохнул Реник и откинулся на спинку кресла, с точки зрения пиара, такой герой это просто ГМ-волшебство какое-то, согласна. Так, Андерсов мы начали прижимать, так что, думаю, скоро им придется согласиться на проверку сил. Умник один, стрелок два, со вздохом произнес директор. Глупо давить на того, кто дружит с у лошадки, ведь эпицентр 10 и движок 6, я не отстал от жизни. Все верно, сэр, подготовьте бумаги, и чек 1000 на 5. Реник задумался на мгновение и сам себе кивнул. Как новый директор отделения я принесу извинения за доставленные неудобства, в которых виноват прошлый директор, оставлю номер телефона для связи, брошюру. Вы уверены? Вскинулась мисс ополчение. Ах, да, надо будет еще и за вас извиниться, кивнул мужчина и улыбнулся. Что вы смотрите на меня столь растерянно? Даже если ты хочешь кого-то убить, будь вежлив. А если не хочешь, то и тем более нет смысла в том, чтобы быть невоспитанным поросенком. Вы согласны со мной, Да, сэр, конечно. Тогда на этом и закончим. Неделя выдалась дурная, но пятница даже порадовала. Порадовала тем, что к нам на дом заявился новый директор СКП с извинениями за действия Эмили Питгот, прошлого директора филиала. Как показало сканирование памяти, мужчина даже не очень врал, лично он, в самом деле, не видел смысла в столь прямолинейном бодании. На мгновение я даже заподозрил аналог Дамблдора, но нет, мужчина просто не вкладывал в работу элемент личного. Будучи довольно сообразительным и неконфликтным человеком, он относился к своим обязанностям как к процессу. Если сугубо между нами, такой человек может быть очень неприятным противником, ибо в целом он смотрит на ситуацию со стороны, без надрыва. И, вместо нервного истощения при неудачах, он просто берет пакет сока до печенья в магазине и, после исполнения супружеских обязанностей, сидит у себя в комнате, в мягких тапочках и халате, да фигурки каких-то солдатиков раскрашивает. А на следующий день он появляется на работе хорошо выспавшимся и с новыми идеями и гипотезами. Однако у таких людей есть одна мелкая уязвимость. К счастью, для выполнения моей задумки не нужно было сильно напрягаться, так как официальный дом был одноэтажным. Так что было несложно сделать так, чтобы Реник нечаянно увидел, через приоткрытую дверь, шкаф-стеллаж со стоящими на полках фигурками. Сделать их было бы несложно, но дело осложнялось тем, что надо было трансфигурировать их очень быстро из-за двери, но я справился. А огрехи исполнения скрадывались неудачным углом обзора и расстоянием. «Тоже считаете баловством?» – буркнул я, проследив за его взглядом, после чего демонстративно нахохлился и загородил собой вид на фигурки. «В общем, спасибо за извинения, да и деньги не лишние. А это самая Питгот, мерка ХМ, бог ей судья. Надеюсь, на новом месте ей понравится больше. Кстати, куда ее законопатили? Хотя нет-нет, незачем чужие секреты выспрашивать. Это не такой уж и секрет», с некоторой грустью поглядев на закрытую мною дверь, мужчина ответил. «Хоть ее и понизили в должности, но направили на довольно перспективный теперь участок работы, в Эллисбург. Будет стеречь того подонка», понятливо кивнул я, и мысленно присвистнул, так как у Питгот с Элисбергом были связаны не самые радужные воспоминания. И хоть Реник не знал подробностей, Эмили отправлялась к периметру зоны отчуждения в приподнятом настроении. Она буквально улыбалась. Ну а когда директор филиала СКП попрощался с нами и собирался уже уходить, во входную дверь постучались. Лошадка уже минут 15 была на стреме, чтобы разыграть небольшую сценку. «О, привет, яблочко», — улыбнулся я и забрал протянутую корзинку с покупками. «Представляешь, кикимору, которая мне житья не давала, перевели к Моргане на куличке. Скатертью дорога», — всплыло облачко с текстом над головой пони. Затем появился смайлик интереса и новое облачко. «А это кто?» «Пахнет героями. Это Джон Реник. Он новый директор местного филиала СКП. Он извинялся за наше несчастливое начало июня», — обернувшись к мужчине, я представил гостю. «Знакомьтесь, это Ипплджик. Впрочем, вы по должности обязаны всех кипов знать». «Привет, Сахарок», — с подозрением посматривая на мужчину, поздоровалась лошадка, но сразу пошла на конфликт. «Я пони простая от Сахи, так что если будет за что, двину копытом, а не будет, не двину, все просто. Ну что вы, не беспокойтесь, у меня и в мыслях не было желания конфликтовать с вами», — мужчина быстро выработал линию поведения. «Как мне докладывали, в злодействах вы замечены не были, в геройствах, впрочем, тоже, а кипы-бродяги интересуют меня постольку поскольку. Я не бродяга, у меня есть дом», — дополнив ответ обиженным смайликом, яблочко повернуло мордочку ко мне. «На рыбалку-то идем, или будешь с этим разговоры разговаривать? Так-то прикормку я уже забросила. Вообще-то я уже уходил, когда вы пришли, уважаемый Ипплджик, так что вашему времяпрепровождению я никоим образом не помешаю», — многословно заявил Реник. «Кстати, а что вы ловите? Не поймите превратно, просто я уже 2 года спиннинг не доставал с антресолей. Речка тут мелкая, но сегодня есть все шансы добыть форель». Пони перестала смотреть на мужчину как на говно, это заметил бы даже тупой, а Реник тупым точно не был. «Спиннинг, значит? Что думаете об инерционных катушках от Фишцо? Часть 25, победа требует подготовки. Летяга». В родном штате летяги сейчас было прохладно, дождь и порывистый ветер, а еще шторм, что куролесил на побережье. Аляска, она иногда и в самом деле не самое лучшее место для жизни. Однако, летяга не жаловалась, так как кипов-психов у них почти и не было, да и обычных злодеев можно было по пальцам сосчитать. Так-то штат хоть и не был депрессивным, но бандитствовать тут было не столь комфортно, как в более южных землях. Привычно скинув с себя курточку и смотав ее в компактный валик, девушка-подросток разместила сверток в рюкзачке. После этого она достала из этого же рюкзака термос и, свинтив с него крышку, достала из него телефон. Да-да, паранойя девушки, в некоторых аспектах, цвела и пахла. И виноват тут был инквизитор. Просто так уж получилось, что однажды она подвезла какого-то подростка, который даже не заморачивался маской или костюмом. В точке назначения завязался короткий разговор, слово за слово. В общем-то, девушка была сама виновата и ничего такого ей не сказали, но слово не воробей. А через неделю летяга чуть не погибла, подавившись кофе, когда обнаружила фотографию того паренька на развороте газеты, которую читал отец. Девушка прекрасно осознавала, что в этом мире трудно узнать правду, тем более в газете, но тот факт, что она доколупалась до своего клиента, да еще и нахамила, это одно, а нахамить инквизитору — это несколько другое. Впрочем, заглянув в сеть, девушка и вообще в панику впала. Информация о том, что семья инквизитора стоит за исчезновением 2 из 3 героев Триумвирата, можно было не верить, но видеоролик, в котором он заживо спалил Джека Остряка, как бы намекал, что уж на кого-кого, а на языкатую девчонку его сил более чем достаточно. После осознания ситуации, девочка решила обратиться за помощью к взрослым, к деду с бабушкой, ибо родителей за взрослых людей она не воспринимала. На удивление, но старики абсолютно конструктивно восприняли информацию. Ну, как конструктивно? Дед заломил руки каким-то особенным образом, из-за чего летяга не могла уйти в прыжок, а бабушка охаживала не то прутом, не то палкой по заднице. Вбив ума, старики успокоились и, подлечив пострадавшую от этого действа внучку, устроили допрос под прикрытием чаепития. Выложив вообще все, вплоть до попыток курить в средней школе, летяга ожидала повторного вбивания знаний через задние полушария, но, к ее удивлению, ее стали учить. Дед налегал на методы нелегальной работы и конспирации, а бабушка учила тому, как можно убить человека, а если не получится, то просто покалечить. 70-летняя женщина, Между прочим, бабушка Божий одуванчик, а летяга раз за разом падала в пыль амбара. К несчастью, родители заметили следы обучения, но, к счастью, летяга не зря считала их большими детьми, так что не пришлось даже уроки деда использовать, что подспудно расстроило девушку. Родители же должны понимать своих детей, а тут. Однако прошедшие недели дали свой результат, и девушка, к некоторому своему удивлению, обнаружила, что приподнялась в рейтинге на бирже прыгунов. Да что там, через неделю после того, как она стала строго следовать наставлениям деда, а также внесла изменения в свою карточку на сайте, сам дальнобойщик взял ее на дело.